Глава 13. Один на один с черной плесенью. Видит гонщик многовато черной плесени для того, чтобы по стенке ее размазывать, воевать с такой ордой нежелательно. И снова креативность в очередной раз его выручила. Сообразил супервайзер, как и подлый змей до него, что с этими тупоголовыми карликами лучше всего действовать хитростью. «Очень хорошо», — думает, — «что я огурцы на крышу с собой прихватил. Просто великолепно. И то, что эти уроды прожорливые железо в своих утробах благополучно переваривают, еще ни о чем не говорит. Это они нашу земную генно-модифицированную продукцию еще не пробовали. Еще не знает космическая плесень, что это такое. Но сейчас узнает. Еще подавится нашими овощами. Еще поймут эти пришельцы прожорливые, чем нам здесь на Земле питаться порой иногда приходится. Вот сейчас от нашей земной пищи желудки свои воинственные попортят и сдохнут, все как один, троглодиты инопланетные». И пообещал гонщик обступившим его таракукольцам руль от серебристого квадроцикла непременно им на растерзание пожертвовать. «Только завязывайте», — приказывает. «Мой белый гидрокостюм вашими губенками отвратительными засасывать. Скормлю я вам руль, не переживайте. Раз уж вы на этих колесах так бзикнулись, что от шоферской баранки колбаситься собираетесь. Пусть это будет подарок вашему космическому столу от нашего земляного стола, вашей таракукольской цивилизации от нас, землян и землянок. Но вначале вам придется к приему этого Ширева», — постучал креативный супервайзер пальцем по серебристому колесу на голове, — «подготовиться. Уж не знаю, как там у вас в черной дыре, но у нас на голубой планете Земля кровь из носу, но кайф принято только с закуской ловить. Причем закусывать надо до того, как начал фестивалить, чтобы улетней оттопырка была. Вот и зеленый змей вам это подтвердит». «А как же?» – засуетился перепуганный Горыныч. «Все непременно, бухло без закуски не катит. Без жрачки бухбиндер реально глотку дерет». С готовностью выдал перепуганный вождь, решивший, как и предполагал креативный супервайзер, соглашаться со всем, что скажет его спаситель. Хотя, как и любой нормальный алканавт, пусть даже и нефти, и бензина, или соляра зависимый, Горыныч хорошо знал, что горючка натощак забирает круче, и что закуска градус крадет. «Вот я вам, гостям, и толкую. Вначале надо заглотить вот эти огурчики из бочечек», — показал гонщик на заготовки, которые он от гадюки из подвала поднял. «Таков наш земной обычай. А потом и к зелью можно будет приступать. К совместному рулевому кайфу, так сказать, приложиться. Вот тогда-то вы и подуркуете по полной. Клево, зуб даю. И будет похоже на секс под датой любительницей фастфудов и пончиков», — радостно загалтели бойцы. «Будет, будет!» На этот раз птеродактиль выручил опешившего от такой неожиданного сравнения, такой метафоры креативного гонщика. «Все непременно, точь в точь, тютелька в тютельку, в аккурат, однозначно ясен пень». Ну и устроил супервайзер прямо на крыше для плесени пир горой. Откупорил бочонки, незваных гостей угощать принялся. Да и отравил всех этих придурков с планеты Оядранкул. Отправил обманным путем черных пришельцев к их черным праотцам. Они все и сдохли, поганцы. Причем не просто так копыта свои плесень отбрасывала, а колевало инопланетное воинство воистину по-таракукольски. Как только генно-модифицированная продукция, сбодяженная в бочках из-под солярки в густой-пригустой смеси дизельного топлива с мазутом, попадала в их непривыкшие к земным химическим соединениям элементам организмы, так сразу же начиналась реакция по растворению их инопланетных тканей изнутри. И если еще нефтепродукты их таракукольские желудки принимали, и по всему можно было предположить, что отдельно от огурцов вкусили бы даже с удовольствием, то генномодифицированным овощам их черное нутро, в отличие от нашего земного, оказалось полностью не приспособлено и никак с этим удивительным изобретением самых продвинутых ученых Земли несовместимо. Таяла, в общем, инопланетная черная плесень по мере поедания придуманных биологами для землян и землянок огурчиков прямо на глазах. Короче, все вышло почти по пословице, что нашему земному птеродактилю хорошо, то плесени из черной космической дыры смерть. Наш-то Горыныч от огурчиков силу мужскую имел и огонь в крови, чему его гадюка была живая свидетельница, а также из пасти. А черные войны не только мощности сексуальной, дополнительной в одутловатых, дряблых и пузатых тельцах своих от этой закуси не поимели, но и почили все, сдохли поголовно и окончательно. Одна слизь скользкая на крыше осталась, ходить невозможно. Вязкая, тягучая, в водостоке стекает плохо, застревает, сливы засоряет, всю крышу по колено черным, вонючим, шевелящимся слоем покрыла. А шевелящимся этот слой был от того, что кони двигали, коньки свои слизняки инопланетные отбрасывали не сразу, а постепенно. И все уж кажется, у заплесневелого бойца от генно-модифицированного угощения растворилось. И ручки черные, и ножки, и тельце с брюхом безразмерным, но рот до последнего оставался у воина в целости и сохранности, намного дольше всех остальных членов его организма. И плавали в слое слизи эти жадные рты, разинутые будто клювики в гнездах у воронят, и дурь с сексом по инерции требовали. Но все одно, и эти жуткие сцены постепенно заканчивались, и у алчных внеземных ртов была та же незавидная судьба, что и у других различных органов пришельцев. И они тоже все понемногу исчезали. Это то, что касается рядового состава солдатиков. Но офицерики, те и вообще даже ртов своих жадных не успели открыть, будто проволочки медные сразу ко дну лужи черной и слизистой пошли, утонули в получившемся на крыше казармы хлябе из растворившейся рядовой плесени. Вот так простой и экономный, но очень креативный супервайзер из эконом-класса, из бедной семьи потомственных мерчендайзеров покончил с нашествием внеземной цивилизации и почти спас человечество от энергетического коллапса и катастрофы.